Сехмет, тайные скарабеи, ветераны Магнуса. Все эти имена свидетельствовали о воинской гордости и величайшем уважении. Все члены этого отряда достигли ранга философа, последней ступени, на которую может подняться воин до того, как быть допущенным к испытанию Доминус Лиминис. И они были лучшими и ярчайшими представителями легиона. Эти воины, преодолев свои антипатии и склонности, отрешившись от смертности и сознания собственного эго, сражались с невозмутимым спокойствием. Хан называл их автоматонами, Рус обвинял в недостаточной агрессивности, а Феррус Манус сравнивал их с роботами. Ариман, наслушавшись разговоров своего повелителя о примархе железных кулаков, подозревал, что последнее сравнение можно считать комплиментом. Одетые в громоздкую, багряную броню терминаторов, воины Сехмет, хрустя солью, выбрались из Солончаковой долины и поднялись к нижним отрогам горы. Ариман ощутил наверху присутствие своего хранителя и отметил его растерянность, вызванную приближением психической бездны, которая начиналась сразу за мертвыми камнями. Рядом с ним уверенно и быстро шагали Фозис Ткар и Хатхор Маат. Мерцающие силуэты хранителей носились в небе, словно стая рыб, испуганная приближающимися хищниками. Как и Айпио, хранители его собратьев-капитанов испытывали страх перед зияющей пустотой горы. Для тех, кто еще не обрел эфирного зрения, хранители оставались невидимыми. Но для Астартес Тысячи Сынов, наделенных особыми силами, они выглядели исключительно красиво. Айт-Пио, служивший Ариману уже на протяжении целого столетия, представлял собой прекрасное зрелище вращающихся световых колец и глаз. Ютипа был огромным бесформенным сгустком энергии, таким же агрессивным, как Фозис Ткар. А Паеок виделся в облике орла, составленного из миллиона солнц, такого же самолюбивого и горделивого, как Хатхор Маат. Поначалу Ариман считал их ангелами, но это старинное слово было отвергнуто исследователями эфира как слишком эмоциональное, слишком связанное с понятием божественности. Хранители были частицами изначального Творца, облеченными в форму и выполняющими определенные функции теми, кто обладал достаточными для этого силами. Он ненадолго установил мысленную связь с Айт-Пио. Если Магнус действительно попал в беду, им придется разбираться без помощи хранителей. В его видениях не было ничего определенного, но интуиция подсказала Ариману, что надо готовиться к худшему. А Магнус, будучи магистром всех культов Проспера, учил, что извлекая содержание из течений Великого океана, следует доверять интуиции не меньше, чем откровенным видениям. Ариман подозревал беду, а Фозис Ткар и Хатхор Маат ждали ее с нетерпением.